На вычислительной системе «Скала» была получена распечатка фактических полей энерговыделений и положений всех поглощающих стержней регулирования. Тут надо заметить, что машины считают в течение 7-10 минут. Стало быть, она показала состояние аппарата примерно за 10 минут до взрыва. Нейтронное поле на момент расчета было по диаметру активной зоны выпуклым, а по высоте в среднем двугорбом с более высоким энерговыделением в верхней части активной зоны. Таким образом, если верить машине, в верхней трети активной зоны образовался как бы приплюснутый шар области высокого энерговыделения диаметром около 7 метров и высотой до 3 метров. Именно в этой части активной зоны, ее вес около 50 тонн, и происходил прежде всего разгон на мгновенных нейтронах. Именно здесь произошел кризис теплоотдачи, произошло разрушение, расплавление, а затем и испарение ядерного топлива. Именно эту часть активной зоны выбросило взрывом гремучей смеси в атмосферу на большую высоту и унесло ветром в северо-западном направлении через Белоруссию и Республики Прибалтики за пределы границ СССР. То, что радиоактивное облако передвигалось на высоте от 1 до 11 километров, косвенно подтверждается свидетельством техника аэродромного обслуживания аэропорта Шереметьево Антонова, который рассказал, что прибывавшие самолеты, известно, что современные реактивные лайнеры летают на высоте до 13 километров, подвергали дезактивации в течение недели после взрыва в Чернобыле. Таким образом, около 50 тонн ядерного топлива испарилось и было выброшено взрывом в атмосферу в виде мелкодисперсных частичек двуокиси урана, высокорадиоактивных радионуклидов йода-131, плутония-239, нептуния-139, цезия-137, стронция-90 и многих других радиоактивных изотопов с различными периодами полураспада. Еще около 70 тонн топлива было выброшено с периферийных участков активной зоны боковыми лучами взрыва в завал со строительными конструкциями, на крышу деаэраторной этажерки и машинного зала 4-го энергоблока, а также на околостанционную территорию. Часть топлива оказалась заброшенной на оборудование, трансформатора подстанции, шинопроводы, крышу центрального зала 3-го энергоблока, вентиляционную трубу АЭС. Следует подчеркнуть, что активность выброшенного топлива достигала 15-20 тысяч рентген в час, и вокруг аварийного энергоблока сразу же образовалось мощное радиационное поле, практически равное активности выброшенного топлива, активности ядерного взрыва. С удалением от завала активность спадала пропорционально квадрату расстояния. Тут же надо отметить, что испарившаяся часть топлива образовала мощный атмосферный резервуар высокорадиоактивных аэрозолей, особенно плотный и интенсивно излучающий в районе аварийного энергоблока, да и всей АЭС. Резервуар этот, быстро наполняясь, разрастался в радиальном направлении, а разносимый меняющимся ветром, обретал форму огромного зловещего радиоактивного цветка. Примерно 50 тонн ядерного топлива и около 800 тонн реакторного графита, всего загрузка графита составляет 1700 тонн, осталось в шахте реактора, образовав воронку, напоминающую кратер вулкана. Оставшийся в реакторе графит в последующие дни полностью выгорел. Частично ядерная труха через образовавшиеся дыры просыпалась вниз в подреакторное пространство, на пол, ведь нижние водяные коммуникации были оторваны взрывом. Чтобы весомо оценить масштабы радиоактивного выброса, вспомним, что атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, весила 4,5 тонны, то есть вес радиоактивных веществ, образовавшихся при взрыве, составил 4,5 тонны. Реактор же